Послесловие. Помнишь, как, попав в первый раз в подземелье, Деспиро сидел на ладони у тюремщика Грегори и нашептывал ему на ухо сказку? Представь, что я тоже мышонок, и я нашептываю тебе на ухо эту сказку. Я делаю это искренне, от всего сердца, потому что хочу спастись. Выбраться из мрака и вывести оттуда тебя. «Сказки — это свет», — говорил тюремщик Грегори мышонку Деспиро. Читатель, я очень надеюсь, что эта сказка добавила в твою жизнь немного света.